Шарлотта с тревогой ждала Пита весь вечер. После того, как она уложила наверху Джемайму на дневной сон, она вдруг заметила, что постоянно смотрит на старые часы на полке в столовой, то и дело подходя к ним и прислушиваясь к их тиканью, чтобы проверить, не остановились ли они. Хотя Шарлотта отлично знала, что это глупо. Муж не мог вернуться раньше 5, а то и 6. Причина, по которой она так волновалась, заключалась, конечно же, в Эмили. Сестра ждала своего первого ребенка, и, как хорошо помнила сама Шарлотта, ранние месяцы беременности могли стать нелегким испытанием. Эмили могла страдать не только из-за естественной неуверенности в своем новом состоянии, но и из-за тошноты, а иногда под воздействием беспричинной депрессии. Шарлотта никогда не бывала на Парагон-Ок. Конечно, Эмили приглашала ее, но Шарлотта не была уверена, действительно ли та хотела, чтобы она пришла. Еще с тех пор, как они были девочками, когда была жива Сара, и они жили на Кейтер-стрит с мамой и папой, прямолинейность Шарлотты сильно мешала ей в жизни. Мама находила для нее много выгодных женихов, но Шарлотта, не будучи расчетливой, подобно многим другим девушкам, не желала укорачивать свой язык и не искала способы очаровывать кого-нибудь из кандидатов. Конечно, Эмили любила ее, но она также сознавала, что Шарлотте будет некомфортно в обществе на Парагон-Ок. Старшая сестра не могла позволить себе соответствующую одежду, да и трудно ей было выкроить свободное время, отвлечься от ведения хозяйства. Шарлотта уже давно не была в курсе последних событий и все дальше отдалялась от круга, в котором вращалась Эмили. Теперь Шарлотта страстно желала сама прийти и убедиться, что с Эмили все в порядке, что нет нужды бояться за нее из-за этого чудовищного преступления. Конечно, ее сестра могла оставаться дома, а выходить лишь со служанкой и только в дневное время, но это было ужасно. Шарлотта не хотела вспоминать или думать о том, как это уже случалось с ними когда-то. Уже шел 7-й час, когда Шарлотта наконец услышала Пита за дверью. Она бросила кастрюлю с картошкой, которую в тот момент сливала в раковину, опрокинув солонку с перечницей и заспешила навстречу ему. «Как Эмили?» — спросила она сходу. «Ты ее видел? Ты узнал, кто убил эту девочку?» Томас прекратил это излияние вопросов крепкими объятиями. «Нет, конечно, не узнал. Я только что начал расследование». «Да, я видел Эмили, и выглядела она очень хорошо». «О!» — Шарлотта вырвалась из его объятий. «Ты ничего не узнал, но ты знаешь, по крайней мере, что Джордж не имеет ничего общего с этим делом». Пит открыл было рот, чтобы ответить, но она заметила нерешительность в его взгляде еще до того, как он нашел нужные слова. «Ты не можешь знать». Эти слова сорвались с ее губ как обвинение. Она поняла это в тот же миг и даже успела пожалеть об этом, но ей не хватало времени, чтобы извиниться. «Ты не можешь. Почему ты не спросил, где он был?» Томас мягко отодвинул ее в сторону и сел за стол. «Я спросил его. У меня просто не было времени проверить его слова». «Проверить?» Шарлотта стояла совсем рядом с ним. «Почему? Ты не веришь ему?» Она знала, что была не права. Томас имел право не верить. Да и в любом случае, просто вера ей была не нужна, как и не нужна она была и Эмили. «Извини меня». Шарлотта дотронулась до мужа, почувствовав через пальто твердость его плеча, затем вернулась к раковине и снова взялась за картошку. Она попыталась говорить нормальным голосом, но у нее это не получилось. Голос вышел на удивление высоким. «Где, по его словам, он был?» «В клубе», — ответил Пит. «Большую часть времени. Он не может вспомнить, сколько времени пробыл там и какие еще клубы посещал после этого». Шарлотта механически разложила по тарелкам картошку, мелко нарезанную капусту и тщательно приготовленную рыбу в сырном соусе. Это было блюдо, которому она недавно научилась, но сейчас Шарлотта смотрела на это совершенство без всякого интереса. Возможно, было глупо бояться. Джордж, вероятно, мог точно указать, где он был все то время. Но она слышала о мужских клубах, о карточных играх, о ведущихся там разговорах, о мужчинах, которые выпивали там и даже засыпали, где сидели. Как можно было запомнить, кто был там в определенное время? Чем один вечер отличался от другого? Не то чтобы Шарлотта думала, что Джордж мог убить эту девочку, ничего подобного, но из своего прошлого она знала, какой вред может нанести репутации даже простое подозрение. Если Джордж говорит правду, то он может жестоко оскорбиться, если Эмили сразу же и безоговорочно не поверит ему. Если же он избегал правды, что-то утаивал, скажем, флирт, глупое поведение, чрезмерное возлияние, тогда он будет чувствовать себя виноватым. Одна ложь приведет к другой, и запутавшись в этом клубке, Эмили в конце концов может заподозрить его даже в преступлении. Бывает, правда состоит из множества самых омерзительных нюансов, и будет крайне болезненно очищать ее от мелкого обмана, хитрости, недосказанности, с которыми жизнь была удобной и о которых вы предпочитали не знать. «Шарлотта», — раздался за ее спиной голос мужа. Она заставила себя выбросить из головы все страхи, поставила тарелки с едой на стол и мурлыкнула с невинным видом. «Да?» «Немедленно прекрати». Было абсолютно бесполезно пытаться обмануть его, даже мысленно. Томас видел ее насквозь. Шарлотта села за стол перед своей тарелкой и спросила. «Ты можешь доказать как можно быстрее, что Джордж здесь ни при чем?» Он протянул руки через стол, чтобы дотронуться до нее. «Конечно, я этим займусь, как только смогу. Так, чтобы это не выглядело, будто я подозреваю его». Господи, она не приняла этого внимания. Если Томас займется Джорджем в первую очередь, это будет выглядеть даже хуже. Эмили будет думать... Только бог знает, о чем будет думать Эмили. «Я пойду и навещу сестру». Шарлотта с силой тыкала картофелину вилкой, кромсая ее, бессознательно делая кусочки поменьше, как если бы она сейчас обедала в доме на Парагон-Уок. «Она часто приглашала меня». Шарлотта начала думать, какое из ее платьев подошло бы для такого события. Если она пойдет утром, темно-серое вполне сгодится. Это было роскошное муслиновое платье, и разрезы, сделанные в прошлом году, не будут заметны. «В конце концов, кто-то из нас должен навестить Эмили, а мама слишком занята из-за болезни бабушки. Мне кажется, это прекрасная идея». Пит не отвечал жене. Он знал, что она говорит сама с собой. Глава 3.